единственная, неповторимая. Рассказ. Она любила приказывать. Она умела приказывать. У нее было право приказывать. Потому что Тамара Федоровна была первым человеком в городе. Ну, скажем, почти первым. Впрочем, Тамара Федоровна могла быть и никем, а приказывать все равно умела бы. Такой характер. Тут, конечно, интересно поразмышлять, что в нас первично, природа или обстоятельства, и можно ли, будучи в смысле данных никем, стать всем. А можно и не размышлять, чтоб не сломать мозги, а просто взять за основу такую данность. Жила-была женщина, Тамара Федоровна, с сильным характером и сильной должностью. Взять это за основу, чуть-чуть тормознуть и посмотреть со стороны, что из этого вышло в одном конкретном случае, ни в коем случае не обобщая частный факт. Представьте себе декабрь. Чуть-чуть метет. Так, легко, не противно. Стоит возле необозначенного никакой вывеской здания «Волга». Шофер листает крокодил. Ему не смешно и не страшно, ему никак. То, что пишут про воров и пьяниц, его не колышет. Он сам ворует бензин и хорошо выпивает. Не будешь же пугаться сам себя, тем более над собой смеяться. Но вот он подобрался, потому что по ступенькам необозначенного здания спускалась женщина. В незастегнутой шубке, в распущенном шарфике, высокой песцовой шапке, издали весьма эффектная женщина. Села, как положено, сзади, поймал в зеркальце лицо ее шофер и ахнул. Как говорится, на лице лица не было. Чуть не долбанулся в стоявшей впереди «Жигули», она не заметила. Короче, Тамара Федоровна ехала из поликлиники, где проходила очередную диспансеризацию с очень испорченным настроением. Сначала все шло формально и подхалимски, как и в прошлый год, и в позапрошлый, и у хирурга возникла ситуация. Еще только она переступила порог кабинета, как почувствовала. Что-то не так. Хирург вскочил, поцеловал ей руку и чуть сам раздевать ее не кинулся. А это было уж слишком для выражения почтения. Сестру куда-то сразу ветром сдуло, а хирург ни с того ни с сего стал говорить какие-то глупости о том, что, мол, живет человек, живет, и это прекрасно, но пока он живой, все в нем живом и возникает, что и отклонением трудно назвать течение, так сказать, жизни. Что возникает? Прямо спросила Тамара Федоровна. И именно на эти ее слова открылась дверь, и в кабинет вошел главный онколог города. А за ним маячила сестра с рентгеновскими снимками в обнимку. Онколог тоже поцеловал руку и сказал, что зима в этом году как никогда. И снегу ровно столько, сколько надо, и морозу ни больше, ни меньше. Значит, возможны урожаи, одним словом, произнес очень оптимистически для думающего интеллигента слова. «Лучше скажите, что там у меня возникло?» — спросила Тамара Федоровна, одновременно холодея внутри. Это она умела делать блистательно, скрывать то, что ее на самом деле беспокоило и интересовало. Никаких там вопрошающих глаз, подрагивающих пальцев или еще чего у нее никто никогда не видел.